Склад Яне не понравился сразу. Обоняние Нархиро более чуткое, и она точно могла сказать, что там умирали и убивали. Сильно воняло грязной псиной, и не надо обобщать, а Тааша всегда пахла волчатиной и чистой. Кровью и мочой, от людей пахло потом и возбуждением. Яна не сомневалась, что большинство из них трусливые твари, пригодные лишь для удара в спину, а на собак смотреть сбежались. Ничтожество. Их бы выпустить не против собаки, просто стравить друг с другом. То-то жалкое и мерзкое будет зрелище. С друзей взяли по нескольку медиков плату за вход. Покосились на Аашу, но задерживать не рискнули. Добавили еще медяк к плате за вход и предупредили, что если ваша шавка хоть кого-то тяпнет, голову сшибем. Ааша даже головы не повернула в ответ на наглое заявление. Хм, нашли об кого клыки пачкать. Рр. Посередине веревками был огорожен ринг. Четыре угла, четверо охранников, каждый размером со шкаф, куча народа. Сновали подозрительные личности, принимающие ставки. «Три монеты на вихря!» «Да твой вихрь грому на один клык! Ставлю 5 на грома!» «Две серебрушки на медведя!» «Ты куда руки тянешь, гад? Не пихайся ты!» Голоса сливались в общий неразборчивый шум. Яна приглядывалась. А Аша профилактически скалила зубы, Рошер и Гард маячили за ее спиной двумя угрожающими тенями. Наконец, ставки были сделаны, кто-то громко застучал в гонг. Судя по звуку, использовалось металлическое ведро и половник. И все притихли. Развернулись к рингу, принялись устраиваться так, чтобы было видно. Передние ряды вообще частично уселись на принесенные с собой доски, ящики, а то и пустые мешки. Рошер и Гард помогли Яне пробиться к одному из углов ринга. «Первая пара! Вихрь и Рыжий!» Вихрь был здоровущим беспородным кобелем черно-серого окраса. Рыжий почти таким же, но, естественно, рыжим. Несколько секунд псы молча стояли друг напротив друга. Потом Рыжий медленно двинулся вперед. Привычный ритуал схватки исполнялся безукоризненно. Собаки порыкивали, топорщили холки, скалили зубы. И вперед метнулся опять Рыжий. Метил в горло, но черный успел увернуться, подставляя под острые зубы плечо, покрытое густой шерстью. Больно и неприятно, но все же не горло. Яна смотрела в полглаза. Хм, скажем прямо, насчет боев до смерти Рошер явно польстил заведению. Или просто сначала выставлялись не самые сильные пары? Это она и спросила у Рошера. «Ну да, сначала публику разогревают. Бои до первой крови здесь регулярны, а вот до смерти, когда хозяин решит. Так ведь и собак не напасешься». «Логично. Много ли людей выставят на бои собаку, которую кормили, растили, учили, зная, что она непременно погибнет? Можно и скрасть пса, насколько ты их там накрадешь? Десяток, два? Это не домашняя кошечка, это серьезная собака. Раз ошибешься, и красть будет сложно за отсутствием руки или ноги». Пока они беседовали, победил Рыжий. Подручные растащили собак, посыпали арену опилками, убирая кровь, и объявили следующую пару – Клыка и Бурана. Публика постепенно втягивалась. Кто-то азартно бился об заклад чуть ли не на свой пояс. Кому-то по-тихому набили морду. Пойманного воришку едва не кинули на ринг, но подручные вовремя вмешались, и везунчик отделался десятком выбитых зубов. Яна уже заскучала, когда... «Жемчужина сегодняшнего вечера! Непобедимый, непревзойденный медведь! Против живого медведя!» И на ринге вновь очутились двое. Медведь и еще один медведь. Только вот один из них был собакой. Здоровущий, серо-черный, с явной примесью волчьей крови, с разлохмаченными в клочья ушами, со шрамами на морде от давних схваток, а сколько тех шрамов было под густой шубой, неизвестно. Яна отметила, что медведь чуть прихрамывает на переднюю левую лапу. Перелом? Плохо срослось? А второй действительно был медведем. Судя по размеру, когтям, зубам, опять же, Яна могла это оценить лучше многих присутствующих. Трехлеткой в расцвете сил. Интересно, где его поймали и как доставили сюда? Яна не знала, что медвежонка купили у бродячего цирка после того, как он случайно попробовал крови укротителя. Держать зверя стало опасно, и хозяин был рад избавиться от хищника. Пес по кличке Медведь тоже был не слишком выгоден хозяину ринга. Во-первых, старался просто придушить противника, быстро и без лишних движений. А где красивая схватка, где кровь, никакой выгоды для заведения. К тому же, примерно месяц назад ему сильно разгрызли лапу, а лекарю тварь не давалась, норовя цапнуть любого, кто приближался. Ну и сдохнет – хорошо. Нет, добьем на потеху публики. А чемпион будет новый. Собак много, есть кому продолжить бои. Судя по морде пса, он понимал ситуацию не хуже людей, но сдаваться не собирался. Не зарычал, просто встопорщил шерсть на холке и начал медленно обходить медведя, глядя в глаза и держась вне досягаемости опасных когтистых лап. Медведь поворачивался вслед за ним, утробно порыкивая. Противникам явно не хотелось драться, но становилось ясно, что разойтись не дадут. Кто-то из подручных ткнул медведя в бок длинным острым копьецом, побуждая вступить в драку. Другой также замахнулся на собаку. Первым напал медведь-собака. Рванул хищника за заднюю лапу, отпрыгнул. Медведь зарычал, повернулся к противнику, но собаки там уже не было. И еще раз. И снова, и снова. Но долго забава продолжаться не могла. Подвела прихрамывающая лапа. Подвернулась не ко времени. И медведь тут же воспользовался оплошностью. Подмял пса, потянулся пастью. Полукровка еще сопротивлялся, но становилось ясно. Победа медведя – дело времени. Или... В следующую секунду на спину зверя взлетела легкая черная тень. А Аша не смогла оставаться в стороне. Пасть волчицы сомкнулась на холке, вырвав у хищника громкий то ли рев, то ли вскрик. А Аша вцепилась насмерть так, что отодрать ее можно было только с куском медведя. Медведь вскинулся и дал шанс подмятому псу. Вцепиться, сомкнуть зубы на горле и повиснуть насмерть. Медведь заметался по рингу, волоча за собой противников. Но волки Нархеро не простые волки. Они крупнее, сильнее, мощнее. А Аша вышла бы против медведя один на один. А уж сейчас, когда у нее была помощь, волчица и не сомневалась в победе. Пусть медведь больше, а она легче, увертливей. Да и силы тот теряет быстро. Пес все-таки вцепился куда надо, выдавливая из противника жизнь и дыхание. И выдавил. На последних остатках своей. Задыхаясь под тяжеленной тушей, истекая кровью из-под вонзившихся в тело когтей. Но упрямо не отпуская врага. А Аша мгновенно почуяла смерть, спрыгнула с холки медведя, ощерилась и замерла. Зрители не истовали. Свистели, топали ногами, что-то кричали. Яна так вцепилась в оказавшегося рядом Гарта, что у нее побелели ногти. На ринг выбежали подручные. Ощетинились копьями, сетями и палками с крючьями растаскивать бойцов. Яна тоже рванулась вперед. А Аша стояла над двумя тушами. Зрелище для сильных духом. Волчица не рычала, не топорщила шерсть, не угрожала. Она молча скалила зубы, но так, что было ясно. Кому-то живым не бывать. Кому? А кто подвернется? «А Аша!» На голос хозяйки и голову не повернули. Кто-то схватил Яну за руку. «Стой! Ты куда?» «Это мой волк!» «Твоя тварь? Ну, попробуй!» Рука разжалась. Яна не знала, что удостоилась чести беседовать с самим Кривым Оша, владельцем ринга. Не знала, что за ее спиной подручные удерживают Рошера и Гарта, рвущихся ей на помощь. Не видела озверевших людей. Она просто шла к подруге, протягивая руку. «Ты же не кинешься на меня? Вспоминай, я твоя стая. Ты часть меня, мы связаны». А Аша действительно не собиралась кидаться. Переступила с лапы на лапу, чуть перенесла центр тяжести. Люди замерли, гадая, не приведется ли ему видеть еще одно кровавое зрелище. Не удалось. «Ты в порядке?» А Аша чуть опустила голову. «В порядке, насколько это может быть. Так, потрепали немного, но ран нет, шрамов не останется. Чуть помяли бока и только, а вот остальные двое...» Медведь лежал мертвой дохлой грудой, из-под него едва виднелся серый бок большого пса. Пойдем отсюда. Упрямый взгляд, опущенная морда. Нет? Определенно нет. Тогда что? Жест Ааши был более чем выразительным. Волчица сделала шаг назад, тронула лапой псиный бок и взглянула на Яну. «Забрать с собой? Ты уверена?» Короткий рык, еще один взгляд. Яна вздохнула. «Ладно, но тащить его придется на тебе. Где я тут найду телегу? Дотащишь?» Ааша распласталась по опилкам, с видом «своя ноша не тянет». Яна фыркнула и развернулась к друзьям, чтобы увидеть поразительную картину. Примерно 50 человек следили за ее диалогом с волчицей. Ближе всех стоял один с белой повязкой, прикрывающей левый глаз. Именно он и поинтересовался. «Девушка, собачку не продадите ли?» Ааша прыгнула так, как волки вообще-то не могут, если это не волки Нархеро. Из лежачего положения, мгновенно распрямляя сильное хищное тело, сбивая с ног наглеца и придавливая так быстро, что никто даже сообразить не успел, что произошло. Зрители ахнули. Яна подумала пару секунд, потом подошла к мужчине и присела рядом на корточки. «Думаю, вы поняли, что ваше предложение неуместно». Мужчина быстро-быстро заморгал оставшимся глазом и закивал бы, да вот беда, волчья пасть не давала. А Ааша весьма интимно дышала ему в шею, намекая на более близкое знакомство с сонной артерией. «Но я тоже хочу спросить, собачку не продадите ли?»